Глава 4. Астрид сидела на скамейке возле пруда в Сент-Джеймском парке. Не очень понимая, как там оказалось. Она помнила, как схватила браслет и встала из-за стола. Что она тогда сказала Джинни? Промямлила, что ей нужно на свежий воздух, а дальше. Еще помнила, как прислонилась к стене в коридоре, мечтая, чтобы перестали подкашиваться ноги, словно бурное течение пыталось затянуть ее под воду. Помнила, как брела, спотыкаясь по музею, и застряла в кучке школьников с одинаковыми голубыми рюкзаками. Потом оказалась на солнце. Посмотрев на часы, Астрид увидела, что уже почти 2. Возвращаться в лабораторию не имело смысла. Но и сидеть тут дальше, думая по кругу, одно и то же невозможно. Саймон и Джина. Но почему именно она? Единственная близкая подруга. Только-только Астрид осознала, что у мужа Романы совсем справилась, так ведь? А теперь еще и это. Такое не прощается. Астрид вытерла рукавом слезы. Спустя минуту подавила новый приступ рыданий. Она не могла больше плакать, только не после вчерашнего вечера. Саймон и Джина. Слезы вернулись. Гулявшая рядом парочка задержала на ней взгляд. Затем они крепче взялись за руки и прибавили шаг, будто горе было заразным. Неподалеку мужчина в ярко-желтом сигнальном жилете выгребал мусор из урны. Он замер и уставился на Астрид. Отлично. Она превратилась в официальный памятник «брошенная женщина в парке. Не прикасаться». В сумке завибрировал телефон. Снова вчерашний номер. Она глубоко вздохнула и собралась, держа палец над кнопкой «принять вызов». «Ну что ж», — буркнула она, — «сам напросился». И опустила палец. «Мне все равно, что вы продаете. Мне это не нужно. Уберите меня из вашей базы и никогда больше не звоните. Вам ясно?» После паузы послышался мужской голос. «Прошу прощения, вы Астрид Киснер?» «Да». «Меня зовут Энтони Даттон, я из Даттон и Паркер, поверенные. Вы получили документы, которые я выслал по почте?» «Ой, простите», — Астрид выпрямилась. «Я давно не просматривала письма. Скажите, пожалуйста, о чем идет речь?» Снова пауза. «Миссис Киснер, я советую вам прочитать эти документы как можно быстрее». Вернувшись в квартиру, Астрид достала из комода стопку писем. Первые 2 оказались счетами, которые она уже оплатила онлайн. Она разорвала их пополам и выбросила в корзину для бумаг. Дальше лежало письмо с данными бронирования поездки на Кипр и 2 билетами на самолет. Годовщина. 4 года. Они не смогли продержаться даже 4 года. Билеты были порваны на мелкие клочки и отправились вслед за счетами. Следующее письмо было явно поважнее. Конверт из качественной светло-кремовой бумаги, адрес написан от руки, причем перьевой ручкой. Точки были четкими и жирными. Астрид открыла конверт и прочитала адрес в верхнем углу. Даттон и Паркер, поверенные, Пул, Дорсет, DH-14-8XG. Затем выхватила глазами из послания самое важное. Судя по всему, с ней уже давно пытались связаться по поводу смерти дяди Генри. Она вздохнула, ощутив укол скорби даже сквозь боль от предательства Саймона. В детстве она очень любила дядю. Несколько раз ее семья проводила лето у него в Дорсете. Дядя был художником-пейзажистом, причем очень хорошим. Во время каникул он учил ее всему, что умел сам. Как смешивать краски, выбирать кисти, запечатлевать на холсте шторм или восход солнца. Те летние месяцы, когда они вместе рисовали в его саду, были счастливейшими в ее жизни. Из-за него она стала реставратором. Потом ее отец и дядя из-за чего-то поругались, и больше Астрид с ним никогда не встречалась. Как и с другими распрями внутри ее семьи, причины остались неизвестны. Похоже, нашлось объяснение последней открытки от папы. Новости про дядю Генри спрятались в каракулях. Астрид, присев на краешек дивана, прочитала письмо внимательнее. Там говорилось, что поверенные уже писали ей в прошлом месяце и теперь беспокоится об улаживании формальностей с имуществом. Не могла бы она заполнить присланные ранее формы как можно скорее. Как и следовало ожидать, в оставшейся стопке нашелся 2 кремовый конверт. Письмо из него все полностью проясняло. Завещание дяди объявляло ее, Астрид Киснер, в девичестве Астрид Свифт, единственной наследницей. После уплаты всех налогов и пошлин ей оставалось его основное жилье. Приют Кроншнеппа, Хенбери, Дорсет. Даттон и Паркер будут полностью к ее услугам для утверждения завещания и передачи собственности. Письмо заканчивалось витиеватой подписью «Э. Даттон». Клэр, дядя Генри, ничего не оставил. Правду сказать, они не были близки. Но папе странно. Чтобы увериться, она перечитала последний раздел. Так и есть. Дядя Генри оставил ей свой дом. Насколько она помнила, очень большой. Красивый каменный особняк с видом на реку, не меньше 5 спален, и недалеко от Лондона, что еще повышало его стоимость. Все обдумав, Астрид сложила бумаги в сумочку. Саймон вернется через 2 часа, значит, ехать в Дорсет нужно прямо сейчас. Она вступит во владение домом и останется там до его продажи. Затем выкупит долю Саймона в квартире. Оба вложили в нее все свои сбережения, да еще взяли на 2 солидную ипотеку. Сам он ее выплатить не сможет, так что придется ему продать Астрид свою долю. Тогда она вернется в Лондон и найдет новую работу. Астрид почувствовала угрызение совести. Умер дядя Генри, добрый, замечательный человек, а она думает только о наследстве. Но, рассуждала она, сегодня необычный день. Этот внезапный подарок небес означал, что ей теперь есть куда пойти. Нет нужды проводить еще одну ночь в этой квартире. Ходить, крадучись, думать, чем и где они тут занимались. Отмывать душ. Дядя Генри любил черный юмор, а это было очень смешно. Достойная месть гаденышу мужу. Астрид посмотрела на часы. 2:30. Она набрала номер поверенного и стала обходить спальню, уже прикидывая, какую одежду стоит взять с собой. На том конце сняли трубку. «Энтони Даттон, слушаю вас». «Добрый день, это Астрид Киснер. Послушайте, я прошу прощения, что накричала на вас. Вы застали меня в неудачный момент». «Ничего страшного, миссис Киснер. Вы прочитали письма?» «Да, прочитала. Если вам удобно, я могла бы подъехать ближе к вечеру и совсем разобраться». «Ближе к вечеру? Сейчас посмотрю». Послышался приглушенный скрип выдвигаемого ящика и шелест бумаг. «Мне подходит. Заезжайте до 6:30, и мы все оформим». Она повесила трубку и завела новый контакт в телефоне. «Э. Даттон, поверенный Генри». Затем достала с верхней полки гардероба чемодан, тот, который брала для отпусков короче недели, но длиннее выходных. Чемодан был с твердым черным корпусом и маленькими колесиками по углам. Она собрала с десяток нарядов, быстро присмотрев вешалки и перебрав ящики. Взяла несколько шикарных вещей. Серый брючный костюм Армани и любимое черное миди-платье Хлои. Слишком круто? Ничего подобного. Скоро она станет владелицей загородной усадьбы и выглядеть нужно соответствующе. Обувь, ежедневные туфли с ремешком, кроссовки Asics, элегантные лодочки для выхода в свет. Остальное — набор не самой формальной офисной одежды. Приталенные рубашки, брюки, несколько кашемировых джемперов. Наконец, из глубины шкафа Астрид достала желтый бумажный пакет. Внутри находилась ее последняя запретная покупка. Шелковое бледно-голубое коктейльное платье от Стеллы Маккартни, куплено за полцены на распродаже в Селфриджес. Только это не помогло бы заполучить одобрение Саймона. Муж сказал бы, слишком откровенно или что-то в этом роде. Поэтому она заплатила своей кредиткой. На общем счете оно никак не засветилось. Чемодан был почти полон. Свободного места оставалось ровно на ноутбук, зарядку и всякие мелочи. Обязательно Шанель номер 5. Хорошая парфюмерия, тайное женское оружие, как говорила мама. И старый рабочий чемоданчик Астрид забрала из кухни. Он был слишком ей дорог, чтобы оставить. Полностью все сборы заняли 15 минут, почти на час меньше, чем ее предыдущий рекорд. В гостиной она достала из комода блокнот, занесла ручку над верхним листком. Не усложняй, Астрид, без истерики. «Саймон, надеюсь, оно того стоило», — задумалась. «Можешь считать это моим заявлением об уходе». Она достала из сумочки браслет и положила возле записки. Рядом легло обручальное кольцо. Она вернула сумочку Малбери на плечо и осмотрела комнату. Когда она вернется, квартира будет принадлежать ей. Вся целиком. Обстановку хорошо бы сменить. Диван, ковры, столики, картина особых мест. Как же грустно. Баргари, Венеция. Прокат лодок в Гайд-парке. Амстердам. Теперь пусть Джину туда водят. Астрид пошла в ванную, взяла зубную щетку Саймона и 5 минут очень тщательно вычищала ею унитаз.